Глава 3. Так есть ли преимущество у иудеев и польза от обрезания? Да, и во всех отношениях. Прежде всего, только им Бог доверил услышать свои слова. А что, если кто-то из них оказался ему неверен? Неужели их неверность отменит верность Бога? Конечно, нет. Бог всегда верен своему слову, даже если все люди лжецы. В Писании сказано: «Так что во всех словах своих ты будешь прав и выиграешь тяжбу, если будешь судиться». А если наша несправедливость делает еще более очевидной справедливость Бога? Так, может быть, Бог несправедлив, если обрушивает на нас свой гнев? Я задаю естественный для человека вопрос. Конечно, нет. Иначе как бы он мог судить мир? А если через мою ложь только возрастает истина Бога к еще большей его славе? Можно ли тогда судить меня как грешника? Так может, будем делать зло, чтобы вышло добро, как говорят некоторые клеветники, обвиняющие меня в том, будто я учу именно этому? Они заслуживают приговора, который их постигнет. Итак, в лучшем ли мы, иудеи, положении? Ничуть. Я уже ясно показал, что иудеи и язычники все во власти греха, как сказано в Писании. Нет праведного ни одного разумного, никто не ищет Бога. Все отвернулись от Бога, все негодны, никто не творит добра, ни один человек. Их гортань — раскрытая могила, на языке у них ложь, змеиный яд на губах, рот их полон желчи и проклятий. Быстро их ноги на пролитие крови. На пути их лишь разрушение и горе, а стезя мира неведома им. Из страха Божьего перед глазами у них нет. А мы знаем, что все, что говорит здесь закон, относится к тем, кто подчиняется закону. Чтобы никто не смел рта раскрыть для самооправдания, весь мир был ответчиком перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никто из живущих. Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона, хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание через веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром, по Его доброте, через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему. Бог явил свою справедливость, простив грехи, совершенные в прошлом, в те времена, когда Он их терпел, и тем явил свою справедливость в настоящее время, показав, что Сам Он праведен и оправдывает верящих Иисусу. Но чем же теперь нам гордиться? Нечем. На основании какого закона? Закона, требующего дел? Нет. Закона, требующего веры. Потому что мы утверждаем, человек может быть оправдан верой без дел закона. А Бог? Он Бог только иудеев? Или язычников тоже? Да, Он Бог и язычников. Бог один. Он оправдывает и обрезанного за веру, и необрезанного за веру. Значит, верой мы упраздняем закон? Никоим образом. Мы закон укрепляем —